Глава 14. Ласточка. Наши дни. Это взрыв. Бомба, которая выбрасывает нас в коридор квартиры, отшвыривает к стене, сталкивает губами, сплетает руками, звенит в сердечной мышце и накаляется в животе. За спиной хлопает дверь. И мне все равно, как это получилось. Я пытаюсь дышать, но вместо воздуха в легких что-то трещит и лопается. Глубина поцелуев немыслимая. Кажется, Давид пытается меня съесть и выпить. Не могу остановиться. Нет силы воли оттолкнуть его совершенно. Отчаянно отвечаю и отдаюсь. Задыхаюсь. Выпрашиваю маленькие глоточки воздуха через судорожный стон и полукрик, напоминающий мольбу о помощи, и мой палач милостиво отпускает губы, обжигает порывистым выдохом кожу щек и подается ближе, чтобы снова напасть. Давид вгрызается в мой рот, как голодный хищник, исследует, мучает, а у меня нет сил сопротивляться. Это какой-то низменный и мощный голод, но никому из нас не стыдно. Аверин распахивает на мне куртку. Замочек в одном месте заедает, и мужчина, безжалостно его срывая, отбрасывает демисезонку под ноги. Позволяя ловким пальцем стянуть на бедра футболку-гармошкой и добраться до белья. Горячие ладони шаркают выше, перехватывают талию, и наши тела смыкаются, как две зеркальные детали. «Ты меня с ума свела, ласточка!» Шепот рассыпает по коже бусинки дрожи. А Давид не оставляет мне и секунды для ответа или возможности прийти в себя. Он бросается вперед, чтобы прервать мой свистящий вдох очередным ударом губ по губам. Когда ласки превращаются в мучение, я, не осознавая, что творю, забрасываю на Аверина ноги, прижимаюсь к нему, трусь и, как опытная куртизанка, танцую с его языком. До темных мушек перед глазами, до упругих ударов сердца в груди, до сокращения между нами расстояния в минус. Дальше только вглубь. Давид, продолжая целоваться, выводит нас в спальню. Так быстро, что я не успеваю осознать, как оказываюсь вжатой в кровать. Что-то ёкает в груди. Всего на одно мгновение, за которое я успеваю приподняться и рвануть белоснежный воротник на себя. Но футболка съезжает выше, оголяет мою грудь, подставляя ее опытному рту. И я выгибаюсь от пронизывающей все тело молнии. Выше только Эверест, мой личный пик, до которого я не добиралась много лет. Колотит от нетерпения. Губы открываются, не удерживая стон. А я тяну Давида за волосы на себя, невольно усиливая его покусывание и посасывание. Губы сменяют руки. Вторая грудь получает дозу горячей и активной ласки. Поцелуи смещаются на живот и ошпаривают интимным прикосновением. Один рывок — и треск ткани. Один удар — и я подлетаю, чтобы сорваться в хриплый крик, неосознанно впиваясь в длинные пряди его волос. «О да!» — восхищается Аверин. Его голос отдаётся вибрацией в живот, а губы и язык допивают угасающие искры, разгоняя в моей крови новые. Отстранившись на миг, расстёгивает ширинку и подкрадывается ко мне, вглядываясь в глаза, будто спрашивая разрешения. Я не могу ответить. Я едва дышу. Губы пересохли, и, спасаясь от этого, облизываю их. Аверин ловит движение цепким синим взглядом, с рыком опускается на меня, пристраивается поближе, немного нажав на ноги. Но грохот на кухне заставляет нас замереть на краю. «Что это?» Шепчу осторожно, боясь, что мы перейдем черту и будет поздно. «Мурчик?» Давид приподнимает бровь и вновь наклоняется, но до меня по характерным звукам доходит, что случилось. «Кран!» Отталкивая мужчину от себя, скатываюсь на пол и сначала ползу, а затем бегу в коридор. Сметаю плечом вещи с вешалки и, задыхаясь, оказываюсь в нужном месте. Фонтан из крана бьет во все стороны, окатывая меня ледяной водой. Чашки, что стояли на сушке, слетели на пол и разбились, но я все равно подлетаю к мойке и пытаюсь заткнуть течь хотя бы руками. Но напор такой силы, что меня почти сносит. Босые ноги скользят по линолеуму, пальцы немеют от холода, волосы, что все еще были влажные после душа, теперь сбились в толстые, набухшие водой пряди. Аверин оказывается за спиной, пытается накрыть мои руки, помочь заблокировать брызги, и намокает сам. Все происходит до ужаса медленно и молниеносно. Мы, не сговариваясь, перехватываем сухие полотенца, перевязываем кран, затыкаем дыру, но вода пробивается сквозь ткань почти сразу и снова со свистом рассеивает по кухне ворох капель. «Где перекрывается?» — кричит Аверин. «В туалете, за бочком». «Удержишь?» «Попытаюсь, быстрее, Давид!» Поскальзываясь и сметая посуду со стола, он спешит в коридор. Там что-то громыхает, но через несколько секунд вода перестает бежать, а я неловко падаю в лужу, чтобы отдышаться, и не сразу замечаю, как ладошка врезается в осколок чашки. Откидываюсь затылком на стену и вытягиваю перед собой ноги. Я не допустила ошибки. Единственная мысль, что крутится в голове. «Арина, ты поранилась?» Теплый голос оказывается рядом. Давид перехватывает мою кисть и тянет на себя. Я туманно смотрю на мужчину и хочу оттолкнуть его, но взгляд цепляется за руку в крови. Лужу крови вокруг меня. Заживет. Роняю и устало откидываюсь на стену. Все тело колотит от холода и возбуждения. «Позволь». Давид не спрашивает. Предупреждает, чтобы осторожно потянуть меня за талию и усадить на уголок. Я даже позволяю себе обвить сильную шею, но обмазываю его кровью. Аверин на это никак не реагирует, в глазах сосредоточенность, а мне охота запаниковать. Стол отодвигается к окну, Давид, хватая с полки аптечку, умело справляется с перекисью и бинтом. Я с ужасом осматриваю бедствие, постигшее меня снова, и едва сдерживаю слезы. Воды налилось по косточке. Все стены и мебель мокрые, меня точно выгонят, а пойти некуда. «Посиди, я вызову ремонтников», — целуя в губы, шепчет Давид. Киваю и отворачиваюсь, чтобы не смотреть ему в глаза. Он поменялся. Это уже не тот шальной мальчик, что сводил меня с ума, смешил и водил в парк, где на лавочке ласкал до звездных вспышек. Это взрослый мужчина, способный собраться в нужный момент». Невольно сравниваю Давида с Сергеем, ведь муж бы в первую очередь побил меня за нерасторопность и не стал помогать справиться с последствиями. Когда у Юлечки была температура, первые зубы резались. Я ужасно не высыпалась, забыла спрятать свежесваренный борщ в холодильник, а тот наутро скис. Муж тогда разорался, что ему жрать нечего, поэтому я обязана поднять свою ленивую задницу и все исправить. Пока ребенок спал, я забилась в кухонный угол и, плача от безумной слабости и недомогания, готовила заново. Только молоко тогда перегорело и стало лишь хуже. Минут через 15 приедут. Появляется на кухне Аверин. Я вздрагиваю и упорно смотрю в стену. «Эй!» Он приседает рядом, обнимает за плечи. «Ты чего? Это же я виноват. Из меня сантехник, как из слона-балерина. Но я все-все исправлю». И он по-детски щелкает меня по носу и притягивает к себе ближе. Он давно тек. Роняю, но все еще боюсь наткнуться на синий взор. Мне до жути страшно в нем утонуть. Нужно было вызвать мастера, а я тянула. Не смей себя винить. Пальцы пережимают подбородок и заставляют повернуть голову. Я смыкаю веки и чувствую, как слезы, сплетаясь с каплями воды, стекают по щекам. «Арин». И я поддаюсь зову, открываю глаза. «Тебе нужна поддержка, и я готов ее дать. Просто так. Слышишь?» «Почему, Давид?» «Потому что я впервые за много лет чувствую себя живым». Его взгляд плавно соскальзывает по лицу, замирает на моих губах. С его волос капает вода, белая рубашка облепила могучую грудь, выделила рельефную мускулатуру. Ладонь, придерживая подбородок, разворачивается на шею, оглаживает ее и, забираясь на затылок, тут же перемещается на плечо, убирает мокрые волосы за спину. Горячие пальцы топают по ключице, рисуют по влажной футболке полоски дрожи и срываются на выделенный темной вершиной сосок. «Это плата, да?» Взгляд Давида после моих слов холодеет, стекленеет. Руки взмывают вверх, и он отступает. «Тебе так противно со мной, да? Дело ведь не в муже, да?» Дело во мне. Горький взгляд, красивые губы, искривляет презрение. Кулаки хрустят, и Аверин проходит мимо меня, слегка зацепив плечо бедром. Я не зову его. Сижу, не шевелясь, слушаю, как он собирается, как хлопает дверь, как тишина вытягивает мои всхлипы. Опускаю лицо в ладони, и плотно завязанный бинт касается кожи. Что я делаю? Что я творю? Ремонтники приезжают точно в названное время и остаются в квартире несколько дней. Дети, придя из школы, в легком шоке, но быстро адаптируются, шушукаются в комнате и переглядываются. Пакеты, что Аверин каким-то чудесным образом затащил в квартиру, я так и не разбираю. Прячу их в шкаф, чтобы не расстраивать малышей. Только продукты запихиваю в холодильник, но ничего не трогаю и детям запрещаю брать. Верну, когда Давид придет. А он придет, уверенно, не отступит. Глубинно осознаю, что жду от него настойчивости, мужской силы воли, верности. Дети сопят от недовольства, поглядывают на сыр и фрукты, но все-таки отправляются в комнату доделывать уроки. А мне хочется разбить к чертям собачьим остатки посуды. Пришел Аверин, и наша жизнь, что помалу начала налаживаться, пошла трещинами. Я пытаюсь узнать у ремонтников, сколько должна, но они загадочно улыбаются и продолжают свою работу. Добираются и до туалета, где давно барахлит бачок, меняют все, даже дверь, что покосилась на ржавой петле. А когда заканчивают там, внезапно лезут в ванную, и я не выдерживаю. Что это значит? Значит, все оплачено, отвечает один из крупных ребят и, поправив замызганный краской комбинезон, вытаскивает мою старую стиралку в коридор. Мурчик, что сидел на бортике в ванны, прячась ото всех, от такой дерзости с шипением кидается на кухню, а там тоже чужаки. Ему приходится метнуться в спальню, я иду следом и тоже готова шипеть от злости. Это переходит всякие границы. Возвращаюсь к столу, где через силу дописывала очередную проду. Хватаю телефон и набираю Аверина. Он не отвечает. Гудки тянутся, но на третий, и даже на десятый вызов Давид не откликается. А потом звонки срываются, словно его мобильный сломался или сел. «Мама, что-то случилось?» Миша, заметив, что я на взводе, сползает с кровати, отбрасывает в сторону учебники и обнимает со спины. «Как объяснить мое смятение?» Сказать, что его отец пытается нам помочь, а я его пинаю, как дворового пса? Несправедливо? А он со мной честно поступил, когда изменил, когда предал и оставил одну. За что он так со мной? Подлец и обманщик. Все заслужил, и даже больше. Мам! Сын обходит меня вокруг и утыкается лбом в грудь, стискивает в объятиях и шепчет. Это я виноват. Я его позвал. «Кого, Миш?» «Врача». «Как?» «Он не первую неделю во дворе околачивался. Я запомнил его машину. И его помощник, амбал такой, с квадратным подбородком. Они по очереди дежурили». «А почему раньше не сказал?» «Думал, и так знаешь. А кран сильно капал с утра. Ты спала. Я испугался, что хуже станет. Теперь мы снова в долги влезли, и нам нечего будет есть». «Все у нас будет, сынулька. Это временные трудности. Но больше так не делай. Не вмешивай в нашу жизнь чужих и незнакомых людей. Они не только добро делают». «Давид показался хорошим», — смущается Миша. «Он чужой. Мы ему никто». Сын сводит брови и возвращается на кровать, чтобы уткнуться в книгу. «Чужой», — говорит сквозь зубы. «Родному ведь плевать на нас». «Миш...» «Я кусать хошу!» Пищит Юла, недовольно кутаясь в плед, который Миша стянул, когда садился. Она сегодня после школы вялая какая-то, не захотела уроки делать, весь вечер провалялась, но температуры нет, я проверила. «Мам, можно мы хотя бы фрукты съедим?» Миша до хруста стискивает в руках томик сказок и обжигает меня синью знакомых глаз. «Тебе легче выбросить продукты, да, чем позволить кому-то нам помочь?» «Умеет убеждать негодник, весь в папу». «Ладно, Но это последний раз. Мне не нужны чьи-то подачки. И... трясу пальцем. Только посмей еще раз обратиться к Аверину за помощью. Прошу тебя, Миша, ты же мальчик уже взрослый. В нашем мире никто и ничего не делает даром. Не буду больше, бурчит сынулька. Малая, перетащи несколько бананчиков. Уля! Дочь соскакивает с кровати, словно притворялась в недомогании. А мы с Мишей, переглянувшись, улыбаемся. В руке пиликает телефон. Я бросаю взгляд на экран и на миг теряюсь. Номер незнакомый и зашифрованный. Осторожно принимаю вызов. Но молчу, вслушиваюсь в голос на другом конце линии. И, потеряв равновесие, присаживаюсь на кровать. Жизнь циклична, как колечко. Времена года, день и ночь, рождение и смерть. Все по кругу. Когда судьба, насмехаясь, возвращает тебе сначала боль, затем ужас, не подарив и капельки счастья, ты начинаешь верить, что родился под черной звездой. Сбрасываю звонок из прошлого и бросаюсь к окну, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Откуда у него мой номер?